20 000 тугодумов англичан не смогли обеспечить охрану нефтепровода, сказал Малькольм. Наш отряд запросто с этим справится. План предельно прост. Каждый раз, когда будет повреждение на линии, мы нападём на ближайшую арабскую деревню на месте повреждения и сотрём её с лица земли. Это живо научит арабов села охранять линию от диверсантов. Они будут кровно заинтересованы в этом и не станут скрывать у себя бандитов. Возмездие. Помните это. Потому что евреев его очень мало. Приходится прибегать к принципу возмездия. Каждый раз, когда арабы предпринимали какие-нибудь враждебные действия, они немедленно получали сдачи. С этих пор возмездие стало главным принципом еврейской самообороны. Арабское восстание все больше хирело и, наконец, погасло. Оно с самого начала было несчастливой и в высшей степени разорительной затеей. Арабы Палестины истратили на восстание все свои средства и потеряли самых выдающихся представителей. 3 года беспорядков и кровопролития привели их на грань банкротства. За все эти годы им не только не удалось выжить евреев из какого бы то ни было поселения, но они не смогли помешать созданию новых 50 поселений. Когда арабское восстание лежало уже в предсмертных судорогах, Уайтхолл провел основательную чистку правительственного аппарата под мандатной территорией Палестины. Майору Малькольму было предложено покинуть Палестину, так как его продолжающиеся шашни с евреями ни к чему хорошему, дескать, привести не могут. Малькольм, и только он один, сыграл решающую роль в ликвидации арабского восстания. Обученные им евреи были зародышем большой новой армии, а его тактические принципы – военной библии этой новой армии. Последний раз майор Малькольм стоял перед своим отрядом в Эйноре. Бойцы отряда с красными нашивками на синей крестьянской одежде замерли по стойке смирно, у многих были слезы на глазах. Малькольм раскрыл Библию. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею, и всем украшении поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды». Он повернулся и быстро зашагал к ожидавшей его машине. Его сердце истекало кровью. Ишуф оказал ему высшую честь, какая может быть оказана не еврею. Он присвоил ему звание друга. После распуска отряда Ари вернулся в Ядель. Сердцем он все еще пребывал на одиноком холме у ливанской границы, где вечным сном покоилась Дафна рядом с еще 2 десятками юношей и девушек, отдавших жизнь за Гамишмар. Когда положение стало более спокойным и безопасным, Таха, скрывавшийся до сих пор в Яделе и живший в семье Бен-Канаана, вернулся в Абу-Ешу, где ему предстояло исполнять должность мухтара. За 18 месяцев, прожитых в доме Бен-Канаана, Таха влюбился. Это заметили оба. И Барак, и Сара, в Иордану, которой только что исполнилось 13 лет. Любовь к маленькой девочке была весьма обычным делом среди арабов. Родители девочки ни словом не обмолвились об этом и надеялись, что со временем это пройдет у парня и не причинит ему слишком больших страданий. В Палестину прибыла новая британская администрация во главе с генералом Хевенхерстом. Первым делом были задержаны бойцы рейдового отряда. Их отдали под суд и приговорили к срокам от 6 месяцев до 5 лет по обвинению в незаконном хранении оружия. Ари и сотня других членов Хаганы, сражавшихся в отряде Малькольма, были брошены в мрачные застенки тюрьмы Вакко. Многие из них относились с юмором к своему заключению и заполняли дни тем, что издевались над английскими надзирателями и с утра до вечера распевали боевые песни и марши Хаганы. Это была мрачная старая тюрьма с очень толстыми стенами, клопами, крысами, ужасно сырая. Весной 1939 года Ари вышел на волю. Он вернулся в Ядель, осунувшийся и бледный. Сара тихо плакала в спальне, когда увидела своего сына. Что он видел в жизни, кроме кнута, винтовки и страданий? Дафну убили, убили многих его товарищей, до каких же пор это будет продолжаться? Сара дала обет, что она больше не отпустит его из Яделя. Хевенхерст правил Палестиной железной рукой. Он вел открыто антиеврейскую политику. Время созрело для акта окончательной измены со стороны англичан. Они назначили новую следственную комиссию. Вину за 3 года кровопролития, организованного иерусалимским муфтием, эта комиссия возложила на еврейских иммигрантов. Уайтхолл и Четтемхаус, и Невилл Чемберлен, английский премьер-министр, и незадачливый миротворец потрясли мир своим заявлением. В самый канун Второй мировой войны британское правительство опубликовало «Белую книгу» и совершенно лишило охваченных паникой немецких евреев возможности эмигрировать в Палестину, а также запретило евреям покупку земли в Палестине. Мюнхенские миротворцы, продавшие и предавшие Испанию и Чехословакию, поступили совершенно так же с палестинскими евреями.